Они вышли через потайную дверь и странствовали дни и ночи, пока не подошли к дереву, росшему посреди лужайки, где протекал ручей возле соленого моря. Они напились из этого ручья и сели отдыхать. И когда прошел час дневного времени, море вдруг заволновалось, и из него поднялся черный столб, возвысившийся до неба, и направился к их лужайке. Увидев это, оба брата испугались и взобрались на верхушку высокого дерева и стали ждать, что будет дальше. И вдруг видят, перед ними джинн огромного роста, с большой головой и широкой грудью, а на голове у него сундук. Он вышел на сушу и подошел к дереву, на котором были братья, и, севши под ним, отпер сундук и вынул из него ларец. И открыл его, и оттуда вышла молодая женщина с стройным станом, сияющая подобно светлому солнцу, как это сказал и отлично сказал поэт Атыйя. Чуть вспыхнула она во тьме, день отворил зеницы, и чуть забрезжила она, зажегся луч деницы, ее сиянием полны светила на восходе, и луны светлые при ней горят на небосводе, и преклониться перед ней все сущее готово, когда является она без всякого покрова. Когда же красота сверкнет, как вспышка грозовая, влюбленные потоки слез льют, не переставая.